гетман обнял богуна и долго не выпускал из объятий. «Друг мой, орел Украины!» — говорил он взволнованным голосом. «Ты оплот нашей бедной, раздвоенной отчизны. На тебя вся моя надежда. Эх, если бы еще приручить нами другого орла, Серко, если бы победить долою нашей Неньки его узкую ненависть, тогда бы втроем сбудовали такую свою хату». «На Бога надейся», — промолвил растроганным голосом богун. «Жаль только, что остановили сегодня за взятью». Взятые пленные были допрошены тут же, и все единогласно показали, что уже третий день в их лагере настоящий голод и мор. Что замок, хотя и каменный, но все прочие постройки деревянные. И если подзамчье сжечь, то сгорит и замок. «Значит, они у нас в шапке», — успокоился совершенно Дорошенко, и, сделав распоряжение, чтобы пушки обращены были все на подзамчье, и чтобы расставлена везде была варта, пригласил к себе богуна, писаря и Исаула на вечерю. Длинны осенние вечера, а ночи еще длиннее. В палатке гетмана ярко горят канделябры, а восковые свечи топятся и накипают темно-желтыми сосульками. Мутное пламя колеблется от врывающегося в палатку холодного ветра и красноватым мигающим светом выхватывает из тьмы оживленные лица собеседников. Вечеря уже отошла, но кубки еще полны темной ароматной влаги. Да и в пузатых сулиях и темных серебряных жбанах она искрится золотистым отливом. Говор собеседников звучит веселыми нотами и прерывается иногда молодым смехом. Юные герои опьянены восторгом победы и с воодушевлением передают ее отдельные эпизоды. Лицо гетмана озарено улыбкой высокого счастья. Даже угрюмое выражение усеянного морщинами лица богуна заменилось отблеском радости. «Да», — говорил вдохновенно гетман, — «завтрашний день решит нам долю Украины. Быть может, это утро будет рассветом счастья и блага многострадальному нашему люду. Шляхетская панская гидра не скоро после этого удара поднимет свои головы. А нам нужно будет воспользоваться этим моментом и отделиться от нее навеки. Когда бы только Бог помог завтра». «Да уж этих войск и самого Собесского, ясновельможный наш батьку, и не считай. Все они в жмени», — выкрикнул задорно Поли, подняв сжатый кулак. «Так-то оно-то так», — кивнул головой богун. «А все-таки вернее бы было, если бы теперь вечеряли в замке». «Да, заупрямились мурзы. Не захотели возобновить нападение, как я не упрашивал», — дергал Дорошенко с досадой свою бородку янычарку, запущенную лишь на подбородке. «Ух, этот Нуриддин! Хитрая собака! Глаза у него так и бегают! Даже колга наклоняет ухо к нему!» «Доверять им трудно», — вздохнул богун. «Одно слово — невира! Нашу ведь братью считают они за собак, и Микоран не только дозволяет нас обманывать, а даже дает большую награду за всякого обманутого или убитого христианина». В это время в палатку вошел встревоженный гетманский Джура и объявил, что соседнее село все в огне. Действительно, из-за откинутой полы палатки виднелось яркое зарево, от которого зловеще багровело темное небо. «Уж не поляки ли зажгли для отводу, а сами прорвались?» Вскочил встревоженный гетман и вышел стремительно из палатки. «Да нет, батько, успокойся», — заметил богун. «Село лежит за татарским лагерем. Ляхам туда не прорваться. А уж не жарты ли это наших союзничков?»